Олимпт-Налин, Оракул с Уолл-стрит 2, глава 1, конверт. Рассвет только-только начал окрашивать нью-йоркские небоскребы в розоватые тона, когда я уже шагал по пустынной Бродвей. Даже всегда оживленный Манхэттен в этот ранний час казался сонным. Несколько молочников с грохотом выставляли бутылки на ступеньках домов, а первые автомобили, преимущественно грузовики доставки и такси, изредка нарушали утреннюю тишину клаксонами. Я выбрал путь длиннее обычного, дважды менял такси, постоянно проверяя, нет ли хвоста. После подслушанного разговора в поместье Фуллертона и трагических новостей о смерти Риверса я не мог позволить себе быть беспечным. На Таймс-сквер я вышел из такси и смешался с небольшой группой рабочих, направлявшихся на утреннюю смену. Оттуда поймал еще одно такси и только потом отправился к Колумбийскому университету. Кампус встретил меня тишиной и величием. Неоклассические здания из серого камня с величественными колоннами и арочными окнами хранили атмосферу академичности и спокойствия, которая казалась отрезанной от напряжения и лихорадочности Уолл-стрит. Ранние студенты, одетые в твидовые пиджаки и кардиганы, с кожаными портфелями под мышкой, пересекали двор, направляясь на утренние занятия. Несколько профессоров в черных мантиях неторопливо беседовали у входа в Лоу-мемориал. Их трубки оставляли в воздухе ароматный дымный след. Библиотека, массивное здание в неоклассическом стиле с впечатляющей колоннадой, уже открыта. Под внушительным куполом читального зала царили тишина и прохлада. Запах старых книг, кожаных переплетов и свежеотполированного дерева окутал меня, когда я вошел внутрь. У вращающейся двери я остановился, еще раз осмотрел улицу за собой и только затем шагнул в прохладное мраморное фойе. Массивная люстра с десятками электрических ламп, стилизованных под газовые рожки, отбрасывала желтоватый свет на полированный пол и дубовые стойки регистрации. Молодая библиотекарша за главной стойкой, одетая в строгое темно-синее платье с белым воротничком, подняла на меня вопросительный взгляд. «Чем могу помочь вам, сэр?» – спросила она звонким голосом, который эхом отразился от высоких потолков. «Мне нужно увидеть мисс Сару Коллинз», – сказал я, стараясь звучать уверенно, но не вызывающе. Мы договаривались о встрече по вопросу исторических архивов. «Мисс Коллинз работает в отделе специальных коллекций», — ответила девушка, указывая на широкую мраморную лестницу в конце зала. «Третий этаж, западное крыло, последняя дверь в коридоре». Я поблагодарил ее кивком и направился к лестнице, стараясь сохранять вид уверенного в себе исследователя, а не человека, идущего по следу убийства. Мои туфли глухо стучали по мраморным ступеням, нарушая благоговейную тишину храма знаний. На третьем этаже, увешанном портретами строгих академиков прошлых столетий, коридор разветвлялся. Я выбрал западное направление и вскоре оказался перед дверью с матовым стеклом и надписью «Специальные коллекции и архивы». Глубоко вздохнув, я постучал. «Войдите», — послышался женский голос из-за двери. Кабинет оказался просторнее, чем я ожидал. Высокие стеллажи, заставленные кожаными томами и архивными папками, занимали всю стену напротив окон. Массивный дубовый стол, заваленный бумагами, картотечные шкафы вдоль стены и несколько стульев для посетителей составляли обстановку. На окнах плотные зеленые шторы, сейчас отдернутые, позволяли мягкому утреннему свету заливать комнату. За столом сидела женщина лет 40, с собранными в тугой узел каштановыми волосами, в которых уже поблескивала седина. Очки в тонкой металлической оправе придавали ей строгий, академический вид. На ней было темно-бордовое платье с высоким воротником, одновременно элегантное и сдержанное. «Чем могу помочь?» – спросила она, внимательно рассматривая меня поверх очков. Я закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов к ее столу. «Мисс Коллинз, меня зовут Уильям Стерлинг, я друг Чарльза Риверса». Ее лицо оставалось невозмутимым, но я заметил, как напряглись ее пальцы, державшие перьевую ручку. «Полагаю, вы ошиблись кабинетом, мистер Стерлинг. Я заведую историческими архивами. Если вам нужна помощь с газетными подшивками, обратитесь в кабинет периодики на втором этаже». Это была проверка. Риверс наверняка установил какой-то код или пароль для подтверждения, что я действительно от него. «Мисс Коллинз», я понизил голос и шагнул ближе. «Мне жаль быть носителем печальных новостей, но Чарльз погиб вчера. Его сбил автомобиль на перекрестке Лафайет и Бонд-стрит. Водитель скрылся». Ее лицо изменилось, маска профессионального безразличия сползла, обнажив мгновенное выражение боли и шока, которое она тут же попыталась скрыть. Ручка выпала из ее рук и покатилась по столу. Он говорил, что это может случиться, тихо произнесла она после долгой паузы, глядя мне прямо в глаза. Но я никогда... Она не закончила фразу. Вместо этого она встала, подошла к двери и заперла ее на ключ. Вернувшись к столу, она отодвинула картину на стене, открывая небольшой стенной сейф. После нескольких поворотов диска она извлекла оттуда коричневый конверт среднего размера и небольшой латунный ключ. «Как я могу быть уверена, что вы действительно тот, за кого себя выдаете?» – спросила она, не выпуская конверт из рук. Чарльз расследовал связь между Continental Trust, смертью моего отца и Робертом Харрисоном, – ответил я. Он звонил мне поздно вечером, сказал, что за ним следят, и просил встретиться в черном коте на Бликер-стрит. Он упомянул, что оставил материалы у вас и у кого-то на центральном вокзале. Она внимательно изучала меня, словно пыталась разглядеть правду в моих глазах. «Да, мистер Стерлинг, Чарльз описал вас», — сказала она наконец. «Молодой, но с глазами человека, видевшего больше, чем положено в его годы. Он доверял вам, хотя обычно Чарльз никому не доверял полностью». Она положила конверт и ключ на стол между нами. «Это копии документов, которые он собрал. Не самые важные, те он хранил в другом месте. Этот ключ от камеры хранения на центральном вокзале. Номер 742. Там основные материалы его расследования. Я взял конверт, ощущая его тяжесть, и в прямом, и в переносном смысле. В нем могли находиться доказательства преступления, улики, способные разрушить могущественные финансовые структуры и, возможно, обличить убийц. «Будьте осторожны, мистер Стерлинг», — сказала Сара, и в ее глазах я увидел неподдельную тревогу. «За последнюю неделю дважды приходили странные люди, спрашивали о Чарльзе, интересовались, не оставлял ли он что-нибудь в библиотеке. Они не представлялись, но слишком настойчиво задавали вопросы. «Что вы им сказали?» — спросил я, чувствуя, как напряглись мышцы спины. «Что мы не храним личные вещи посетителей?» Она слабо улыбнулась. «Я работаю с архивами 20 лет, мистер Стерлинг. Умение хранить секреты – это часть моей профессии». Я кивнул, испытывая искреннюю благодарность к этой женщине, рисковавшей ради друга. Чарльз говорил, что его расследование может изменить весь финансовый ландшафт Нью-Йорка, продолжила Сара, понизив голос до шепота, хотя мы были одни. Он нашел связи между несколькими несчастными случаями за последние годы и деятельностью неких финансовых структур. Ваш отец был одной из жертв. Я осторожно открыл конверт и заглянул внутрь. Там лежали фотографии, письма, газетные вырезки и несколько машинописных страниц с пометками от руки. На одной из фотографий я с удивлением увидел Харрисона, пожимающего руку седому джентльмену с аристократическими чертами лица. Они стояли на ступенях какого-то клуба, и снимок явно сделан скрытно, с расстояния. «Это Джеральд Восворт, председатель совета директоров Continental Trust», пояснила Сара, заметив мой интерес. Чарльз говорил, что их публичные встречи большая редкость. Они предпочитают контактировать через посредников. Я нашел записку, написанную знакомым почерком Риверса. Еженедельные переводы от CTEC-HP через швейцарские счета. Суммы растут в геометрической прогрессии. 3.12. 50.000, 4.15, 75.000, 5.17, 115.000. Зачем платить брокерской фирме такие деньги? Проверить связь с трастовым фондом семьи Вандербильтов. И ниже, другими чернилами. Отследил последний перевод до личного счета ХФ, а не РХ. Форбс, а не Харрисон. У меня перехватило дыхание. ХФ, несомненно, Генри Форбс, тот самый человек, сделавший мне щедрое предложение по металлургическому проекту. Чарльз боялся за свою жизнь, тихо сказала Сара, прерывая поток моих мыслей. Последние две недели он не ночевал дважды в одном месте, но он не мог бросить расследование. Говорил, что это дело всей его жизни, и стоило ему жизни, мрачно заметил я. Я аккуратно закрыл конверт и убрал во внутренний карман пиджака. Ключ от камеры хранения положил в жилетный карман. «Спасибо вам, мисс Коллинз, вы рисковали ради друга. Будьте осторожны, мистер Стерлинг», — повторила она, провожая меня к двери. «Люди, убившие Чарльза, не остановятся ни перед чем». Она затем добавила, понизив голос еще сильнее. «В последний раз, когда мы виделись, Чарльз упомянул, что нашел связь между Continental Trust и серией банковских крахов 1927 года. Кажется, они каким-то образом извлекли выгоду из разорения трех региональных банков на Среднем Западе. И еще она запнулась, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Он подозревал, что они готовят что-то масштабное, что-то связанное с фондовым рынком. Я замер. Могли ли Continental Trust знать о приближающемся крахе 1929 года? Или, что еще хуже, планировать спровоцировать его для собственной выгоды? Спасибо за предупреждение, сказал я, пожимая ее руку. Я буду предельно осторожен. Выйдя из библиотеки, я быстро пересек кампус, то и дело оглядываясь по сторонам. Конверт, казалось, обжигал мне грудь через ткань пиджака. Я держал руку рядом, готовый в любой момент защитить эти бесценные документы. Спустившись по широким ступеням на улицу, я увидел черный паккарт, медленно проезжающий мимо главных ворот университета. Это мог быть просто случайный автомобиль, но интуиция кричала об опасности. Я резко свернул в боковую аллею и, петляя между корпусами, вышел к другому выходу из кампуса. Прямо тут решил не ехать сразу на центральный вокзал. Слишком очевидное направление, если за мной следят. Вместо этого я сел в трамвай, идущий в противоположном направлении, доехал до Гарлема, пересел на другой транспорт и только после этих маневров направился в центр города. К полудню я должен посетить универмаг Фуллертона, а оттуда отправиться на встречу с ним самим. Но информация, полученная от Сары Коллинз, требовала немедленного анализа. Я нашел неприметное кафе на боковой улице, где выбрал столик в углу, спиной к стене, с хорошим обзором входа. Заказав кофе и сэндвич, я снова осторожно достал конверт и продолжил изучать его содержимое. Среди документов нашлась газетная вырезка трехлетней давности, повествующая о загадочной смерти Томаса Питерсона, председателя совета директоров Consolidated Steel. Официальная версия – несчастный случай на рыбалке. Но Риверс подчеркнул несколько деталей и приписал сбоку. Питерсон отказался продать компанию ЦТ за неделю до несчастного случая. Свидетель, лодочник, погиб через месяц, сердечный приступ. Мое внимание привлек машинописный лист с заголовком «Структура Continental Trust». Судя по записям Риверса, ЦТ представляла собой сложную сеть взаимосвязанных компаний, трастов и фондов, где истинные владельцы скрывались за десятками подставных лиц. Большинство операций проводилось через швейцарские и канадские банки, что затрудняло отслеживание финансовых потоков. В самом низу страницы Риверс набросал карандашом примечательную фразу. Ключ к разгадке – операция «Анаконда». Проверить в архивах New York Times за 1925-1926. Я тщательно просмотрел остальные документы, но больше упоминания об этой загадочной операции не нашел. Возможно, основные материалы о ней хранились именно в камере на центральном вокзале. Напряженно работая с бумагами, я не заметил, как пролетело время. Взглянув на часы, я понял, что опаздываю на встречу с Фуллертоном. По дороге я не мог отделаться от ощущения, что нити заговора оказались гораздо толще и прочнее, чем я предполагал, и что Continental Trust не просто замешана в смерти отца Стерлинга. Компания могла быть причастна к целой серии убийств, замаскированных под несчастные случаи, а теперь и Риверс пополнил список ее жертв. Но время размышлять об этом наедине закончилось. Мне предстояло сменить амплуа, из детектива, идущего по следу убийц, превратиться в инновационного бизнес-консультанта, готового революционизировать розничную торговлю Америки. И все это, пряча на груди увесистый конверт с уликами, каждая из которых потенциально могла стоить мне жизни. Спрятав документы и положив на стол монеты для оплаты, я направился к выходу из кафе. Тревожные мысли от Continental Trust и загадочной операции «Анаконда» пришлось временно отодвинуть на задний план. Деловая империя не построится сама по себе, а знания из будущего, мое самое ценное преимущество, должны работать и приносить дивиденды. Выйдя на тротуар, я окунулся в полуденный гомон Манхэттена. Нью-Йорк 1928 года жил в лихорадочном темпе, стремясь добиться еще большего процветания. По улицам сновали блестящие паккарды и кадиллаки богачей, громыхали грузовики с открытыми кузовами, а на перекрестках отчаянно свистели полицейские в темно-синей форме и характерных шлемах, пытаясь внести порядок в хаотичное движение. Я поднял руку, подзывая такси, и через несколько секунд желто-черный кэб затормозил у обочины. Автомобиль, старенький чицкер с квадратным кузовом, смотрелся почти антикварно по сравнению с обтекаемыми такси в будущем. «Куда едем, шеф?» – спросил водитель. Крепкий мужчина средних лет в кепке и с сигаретой в зубах. «В универмаг Фуллертона на 5-й авеню, пожалуйста». Таксист кивнул, и машина мгновенно скользнула в поток транспорта. «Пока мы ехали через центр города, я наблюдал за меняющимся городским пейзажем. Несколько небоскребов находились на разных стадиях строительства. Стальные скелеты, обрамленные строительными лесами, словно пальцы, тянущиеся к небу. Каждое здание стремилось превзойти соседей высотой, являя собой архитектурное воплощение безудержного оптимизма эпохи. Мы миновали стройку нового Chrysler Building, где сейчас возводили лишь нижние этажи. Я невольно улыбнулся, зная, что вскоре его сменит знаменитая вершина в стиле Art Deco, которая станет символом города. Небоскреб Empire State Building еще даже не начали строить. Сейчас на его месте еще стоял старый отель Waldorf Astoria. «Строит, как сумасшедшие», — заметил таксист, проследив за моим взглядом. «Говорят, скоро все будут работать в небоскребах. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Неестественно как-то, рабочему человеку находиться так высоко над землей. Будущее за высотными зданиями», — ответил я, зная наверняка. «Это неизбежное развитие, учитывая стоимость земли на Манхэттене». Такси проехало мимо газетчика, громко выкрикивающего заголовки свежего выпуска New York Times. «Индекс Dow Jones бьет рекорды. Президент Кулидж обещает дальнейший рост экономики». Повсюду вдоль улиц пестрели рекламные плакаты, восхваляющие преимущества автомобилей Ford Model A, радиоприемников от Waterkent, холодильников Frigidaire. На одном щите красовалась реклама сигарет Луцко Стрики с изображением элегантной женщины и слоганом «Чтобы сохранить фигуру, возьми Луцко вместо сладкого». Женщины в клошах, с короткими стрижками боб и нитками жемчуга, олицетворяли новое поколение флипперов, символ эпохи джаза. Мужчины в строгих костюмах и фетровых шляпах спешили по своим делам, многие с утренними газетами под мышкой. Уличные торговцы предлагали все, от горячих каштанов до свежих фруктов и газет. Мы проехали мимо очереди людей у кинотеатра, где на вывеске крупными буквами значилось «Крылья с Кларой Боу», первый обладатель премии «Оскар». Теперь со звуком. Еще один символ переходной эпохи. Немое кино уступало место звуковому, и это революционировало всю индустрию развлечений. На углу 5-й авеню и 42-й краткой улицы двое чистильщиков обуви, мальчишки лет 12 в потертых кепках, наперебой предлагали свои услуги проходящим мимо бизнесменам. Рядом пожилой ветеран с пустым рукавом пиджака продавал карандаши. Молчаливое напоминание о Первой мировой войне, окончившейся каких-то десяток лет назад. Такси притормозило у светофора, и в открытое окно донеслась мелодия джаза из музыкального магазина. Ритмичные, синкопированные звуки саксофона словно озвучивали безумный темп города, его лихорадочную энергию и оптимизм. «Чертовы пробки», – проворчал таксист, когда мы застряли в уличном заторе. «Слишком много машин, слишком мало дорог. Весь мир хочет приехать в Нью-Йорк». Я взглянул на карманные часы. «Почти полдень. Терять время в пробке – непозволительная роскошь, учитывая мой плотный график. Я выйду здесь», – сказал я, протягивая доллар. «Дальше пройду пешком». «Как скажете, босс». Таксист сдачи не предложил, и я не стал настаивать. Продвигаясь сквозь толпу на тротуаре, я чувствовал, как бумаги в конверте шуршат при каждом шаге, напоминая о тяжести моей тайны. Но сейчас нужно полностью переключиться на бизнес, вернуться к роли успешного финансового консультанта. На углу я замер перед витриной аптеки Rexall, где рекламировали чудесный тоник доктора Майлза. Очередное шарлатанское средство, содержащее в основном алкоголь и наркотические вещества. Я использовал стекло витрины как зеркало, проверяя, нет ли за мной хвоста. Убедившись, что никто не следит, я продолжил путь. Наконец, передо мной возник магазин Фуллертона. Пятиэтажное здание с величественным фасадом в стиле босс-ар. Широкие арочные окна витрины демонстрировали товары для состоятельных нью-йоркцев. Элегантные манекены в вечерних платьях, мужские костюмы, предметы домашнего обихода. Все оформлены с претензией на европейский шик. Над главным входом красовалась вывеска «Фуллертон и сыновья», золотыми буквами на темно-зеленом фоне. Два ливрейных швейцара в зеленой униформе с золотыми пуговицами открывали двери посетителям. Перед входом выстроились в ряд несколько автомобилей, в основном роскошные линкольны и кадиллаки, принадлежащие богатым клиентам. Я на секунду задержался, оглядывая этот храм коммерции. В моем времени такой магазин показался бы архаичным, с его чопорной атмосферой и индивидуальным обслуживанием покупателей. Но именно эта архаичность давала мне преимущество. Я уже видел возможности для революционных изменений, которые превратят бизнес Фуллертона в нечто совершенно новое. Ступая по мраморным ступеням к входу, я мысленно перестраивался. Пора отложить мысли о Continental Trust, убийствах и загадочных финансовых манипуляциях. Сейчас я должен стать визионером розничной торговли, человеком, чьи идеи опережают время на десятилетия. «Добро пожаловать в Фуллертон и сыновья, сэр», — поприветствовал меня швейцар, распахивая тяжелую стеклянную дверь. Я кивнул и шагнул в прохладный, пахнущий полиролью и дорогими духами интерьер. Внутри меня ждал совсем другой Нью-Йорк, мир шелестящих шелков, приглушенных голосов и изысканного комфорта для избранных. Мир, которому вскоре предстояло измениться под моим руководством. Глава 2. Универмаг. Войдя в универмаг, я окунулся в атмосферу изысканной торговли времен ревущих 20-х. Первое, что бросилось в глаза, приглушенное освещение. Несмотря на большие витринные окна, внутреннее пространство магазина освещалось преимущественно массивными хрустальными люстрами, создающими торжественный, но недостаточный для детального рассмотрения товаров свет. Электричество, хоть и доступное, использовалось экономно, создавая атмосферу элитарности. В центре первого этажа располагался галантерейный отдел с несколькими длинными стеклянными витринами, за которыми на бархатных подушечках были разложены перчатки, шарфы, ювелирные украшения. За каждой витриной стоял продавец или продавщица в строгой форме с эмблемой Фуллертон и сыновья на нагрудном кармане. Я не успел сделать и нескольких шагов, как ко мне подошел метрдотель магазина, пожилой джентльмен с безупречно подстриженными седыми усами и выправкой отставного военного. «Чем могу помочь, сэр?» – спросил он с легким поклоном. «Я Уильям Стерлинг, финансовый консультант мистера Фуллертона», – ответил я, стараясь звучать уверенно. «Он поручил мне провести детальный анализ операционной эффективности магазина перед нашей встречей сегодня днем». Метрдотель изменился в лице. Явно сработала магия имени Фуллертона. «Конечно, мистер Стерлинг, мистер Фуллертон предупредил о вашем визите. Позвольте представиться, Эдвард Гринви, управляющий первого этажа. Если вы последуете за мной, я познакомлю вас с мистером Бертрамом, нашим главным администратором. Он провел меня через зал парфюмерии, где девушки в белых блузках распыляли ароматы на запястья немногочисленных утренних покупательниц, мимо отдела дамских аксессуаров с витринами, заполненными шляпками, перчатками и сумочками. По пути я внимательно наблюдал за процессом обслуживания. Каждый клиент получал индивидуальное внимание. Продавец доставал товары из-под стекла, демонстрировал их на специальных подставках, терпеливо ожидал, пока клиент принимал решение. Если покупка совершалась, продавец заполнял специальный бланк в 3 экземплярах, вызывал посыльного, который относил товары квитанцию к центральной кассе. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице на антресольный этаж, где в небольшом офисе нас встретил мистер Бертрам, подтянутый мужчина лет 50, с залысинами и в очках с тонкой золотой оправой. «Мистер Стерлинг», он крепко пожал мою руку, «мистер Фуллертон говорил о вас в самых лестных выражениях. Мы полностью в вашем распоряжении. Что бы вы хотели увидеть в первую очередь? Я бы предпочел начать с общего тура по всем этажам», — ответил я, доставая из портфеля блокнот. «Затем хотел бы побеседовать с менеджерами ключевых отделов и, если возможно, провести некоторое время, просто наблюдая за покупателями». Бертрам кивнул, хотя последняя просьба явно показалась ему странной. «Как пожелаете. Позвольте начать экскурсию». Следующие 2 часа мы методично обходили магазин, этаж за этажом. Я делал заметки, задавал вопросы и мысленно сравнивал все увиденное с современными торговыми центрами и супермаркетами 21 века. Первый этаж отведен под косметику, парфюмерию, галантерею и женские аксессуары. Классическая планировка, призванная привлечь внимание и спровоцировать импульсивные покупки. Второй этаж занимали женская одежда и обувь. Третий – мужская одежда и товары для джентльменов. Четвертый этаж был отведен под мебель и товары для дома, а на пятом располагались игрушки, книги и различные экзотические товары из Европы и Азии. Повсюду я видел одну и ту же схему. Товары за стеклом или в закрытых шкафах, продавцы, демонстрирующие их по запросу, многоэтапный процесс оплаты, отдельная упаковка и, При необходимости, доставка на дом за дополнительную плату. Как организована доставка? Спросил я Бертрама, когда мы осматривали отдел мебели. У нас есть 3 грузовика, ответил он с видимой гордостью. Доставка осуществляется 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Покупатели обычно заказывают доставку крупных предметов, мелкие покупки они забирают сами. И сколько времени проходит между покупкой и доставкой? В среднем 5-7 дней, в зависимости от загруженности. В праздничный сезон может быть до 2 недель задержки. Я сделал заметку в блокноте. Это неэффективность, очевидная точка для улучшения. В мужском отделе я обратил внимание на систему выкладки товаров. Костюмы располагались по цветам и стилям, но не по размерам, что вынуждало продавца каждый раз искать нужный размер в подсобных помещениях. Мистер Флеминг, обратился я к менеджеру отдела, импозантному мужчине с идеально напомаженными волосами, сколько времени в среднем занимает поиск подходящего размера костюма для клиента? От 5 до 15 минут, сэр, ответил он с некоторым удивлением от такого вопроса. Мы стремимся к элегантности выкладки, а не к утилитарности. Наши клиенты ценят эстетику и индивидуальный подход. Понятно, кивнул я. А как часто клиенты уходят, не дождавшись, пока вы найдете нужный размер? Флеминг слегка поморщился. Случается, особенно в часы пик, когда в отделе много покупателей. Еще один недостаток, который можно исправить. На 4-м этаже в отделе посуды и кухонных принадлежностей я заметил отдельную проблему. Товары расставлены скорее для красоты, чем для удобства покупателей. Сервизы и хрустальные изделия демонстрировались в закрытых витринах, которые могли открыть только продавцы. Миссис Ховард, обратился я к менеджеру отдела, пожилой даме с строгим пучком седых волос, как вы думаете, увеличились бы продажи, если бы покупатели могли самостоятельно рассматривать товары? Это невозможно, мистер Стерлинг, она поджала губы. Наши товары слишком дорогие и хрупкие. Кроме того, это противоречит этикету торговли. Покупатель приходит за обслуживанием, а не за самообслуживанием. Конечно, я вежливо улыбнулся, делая еще одну заметку. На 5-м этаже в отделе игрушек я увидел потенциал для одной из самых радикальных инноваций. Дети тянули родителей от одной витрины к другой, умоляя показать ту или иную игрушку. Матери нервничали, пытаясь одновременно удержать ребенка и продолжить покупки. «Мистер Бертрам», — сказал я, наблюдая эту сцену, «приходило ли вам в голову создать специальную зону, где дети могли бы играть под присмотром, пока их родители совершают покупки?» Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Но это абсолютно нестандартно. Универмаг не детский сад, мистер Стерлинг». «Верно», — согласился я. «Но представьте, насколько дольше могли бы задержаться родители, если бы знали, что их дети заняты под присмотром. К полудню мы завершили общий осмотр, и Бертрам предложил мне осмотреть складские помещения, расположенные в подвале и на техническом этаже. Склад поразил меня своей архаичностью даже по меркам 1928 года. Огромные помещения заставлены деревянными ящиками с товарами, каждый с прикрепленной бумажной этикеткой. Кладовщики с толстыми грозбухами перемещались между рядами, сверяя накладные. Система учета полностью ручная, без какой-либо механизации. «Как часто проводится инвентаризация?» – спросил я у главного кладовщика, мистера Добпса, худощавого мужчины с мозолистыми от постоянной работы с бумагами пальцами. «Полная инвентаризация, раз в квартал, мистер Стерлинг, занимает около недели, в течение которой магазин работает с ограниченным ассортиментом. А как вы узнаете, что необходимо заказать новую партию товара? Менеджеры отделов подают еженедельные заявки, основываясь на своем опыте и текущих запасах», ответил Добпс с некоторой долей гордости. «Система работает уже 20 лет без существенных сбоев». Я вежливо улыбнулся, но мысленно уже набрасывал схему автоматизированного учета запасов, которая могла бы революционизировать этот процесс даже без использования компьютеров. После осмотра складов Бертрам предложил мне отобедать в кафетерии для сотрудников. За столом, с чашкой крепкого кофе и сэндвичем с индейкой, я систематизировал свои наблюдения. «Мистер Бертрам», — сказал я, откладывая вилку, — «не могли бы вы рассказать мне о пиковых часах посещаемости магазина?» Конечно, он достал из кармана записную книжку. «Наибольший наплыв клиентов наблюдается с 2 до 5 часов вечера в будние дни и с 11 до 4 в субботу. По понедельникам и в утренние часы клиентов значительно меньше. А как насчет вечеров? Есть ли спрос на вечернюю торговлю? Мы закрываемся в 6 вечера, мистер Стерлинг. Никто из наших конкурентов не работает дольше. Это просто не принято. Я кивнул, делая очередную пометку. Еще одна возможность для инноваций. После обеда я попросил разрешения провести некоторое время, просто наблюдая за покупателями. Расположившись в неприметном углу первого этажа, я начал фиксировать модели поведения клиентов. Средний покупатель проводил в магазине около часа, посещая 2-3 отдела. Движение между этажами медленное из-за того, что лифты часто загружены, а лестница не очень удобна для пожилых клиентов. Большинство покупок совершалось именно на первом и втором этажах, в то время как верхние этажи оставались относительно пустыми. Я заметил и другую закономерность. Многие покупатели оставляли покупки из-за длительного ожидания обслуживания. В отделе женских перчаток я наблюдал, как дама средних лет несколько минут ждала, пока освободится продавщица, а затем просто ушла, так и не совершив покупку. К 4 часам дня, проведя в магазине почти весь день, я обосновался в небольшом кабинете, который мне выделил Бертрам, и начал составлять концепцию трансформации. На чистых листах я набрасывал схемы, расчеты и эскизы, используя знания из будущего, но адаптируя их к технологическим реалиям этого времени. Первым пунктом стала концепция частичного самообслуживания для некоторых категорий товаров. Я нарисовал схему открытых стеллажей, где покупатели могли бы самостоятельно выбирать товары небольшой стоимости. Перчатки, шарфы, галстуки, некоторые предметы домашнего обихода. Далее последовал эскиз торговой корзины на колесиках. Примитивный прообраз будущих тележек для супермаркетов. Глядя на свой рисунок, я улыбнулся, вспомнив, что в моем времени такие тележки изобрел Сильван Голдман только в 1937 году. Теперь же у меня есть шанс внедрить эту инновацию на десятилетие раньше. Следующая страница посвящена оптимизации пространства. Я нарисовал новую планировку этажей по принципу «следуй за потоком», маршрут, естественно направляющий покупателя через весь магазин, мимо максимального количества товаров. Импульсивные покупки составляли значительную часть прибыли розничной торговли, и правильная планировка могла существенно увеличить их количество. Отдельный раздел я посвятил системе освещения. Вместо общего приглушенного света я предложил яркое целевое освещение товаров, создающие контрасты, привлекающие внимание к конкретным витринам и дисплеям. Детская игровая зона под наблюдением специального персонала, тематическое зонирование, ускоренная система оплаты, служба доставки с гарантированными сроками. Все эти идеи из будущего розничной торговли ложились на бумагу одна за другой. Взяв небольшой перерыв, я вышел на улицу, чтобы оценить внешний вид магазина со стороны потенциального покупателя. Витрины Фуллертон и сыновья оформлены по классической схеме. Дорогие товары на подставках, несколько манекенов в вычурных позах, чрезмерное количество деталей и аксессуаров. Типичный подход большинства магазинов этого времени. Показать как можно больше товаров сразу, без единой фокусной точки или ясной идеи. Вернувшись в кабинет, я добавил еще один раздел в свои заметки, озаглавив его «Маркетинговая революция». Привычная реклама универмагов того времени, сплошные тексты в газетах, перечисляющие товары и цены, удручающе неэффективно с точки зрения психологии потребителя. Я набросал в блокноте принципиально новую концепцию продвижения. Сегментированный маркетинг вместо массового. Разделить рекламную коммуникацию на четкие целевые группы. Замужние женщины 25-40 лет, деловые мужчины, молодые пары, обеспеченные пенсионеры. Каждой группе свое сообщение и свои каналы доставки. Ниже я записал идею, которая тоже революционная для 1928 года. Эмоциональное позиционирование. Не просто перечислять товары и цены, но создавать образы желаемого стиля жизни, к которому покупатель может приобщиться через наши товары. Затем последовал набросок радикально новой для нынешнего времени рекламной кампании. Вместо традиционных перегруженных деталями объявлений, чистое, лаконичное оформление с одной центральной фотографией и минимумом текста. Я представил серию рекламных плакатов, объединенных единым художественным стилем и слоганом. Новый взгляд на привычные вещи. Идеальное отражение концепции магазина. Отдельную страницу я посвятил идее проведения специального мероприятия при открытии нового магазина. Настоящее городское событие с приглашением знаменитостей, музыкальным оркестром и грандиозной иллюминацией здания в вечернее время. Такое открытие могло бы привлечь не только покупателей, но и внимание прессы, обеспечив бесплатное освещение в газетах. Я сделал пометку о необходимости создания системы прямых рассылок потенциальным клиентам с персонализированными приглашениями и купонами на первую покупку, технику, которая станет стандартом маркетинга только десятилетия спустя. В ожидании встречи с Фуллертоном я произвел приблизительные расчеты эффективности. Новая система могла повысить оборот минимум на 30% при сокращении расходов на персонал до 20%. При правильном внедрении рентабельность магазина могла вырасти вдвое. Я также набросал систему лояльности, клуб привилегированных покупателей, с накопительными скидками, персональными предложениями и специальными мероприятиями для постоянных клиентов. Эта концепция, стандартная в 21 веке, абсолютно революционная для розничной торговли столетия назад. Последним штрихом стала идея круглосуточной работы с системой счастливых часов, времени специальных скидок для привлечения покупателей в непиковые периоды. Глядя на готовую концепцию, я ощутил смесь гордости и странного чувства ответственности. То, что для меня просто применение знания из будущего, для розничной торговли 1928 года представляло настоящую революцию, и я мог стать ее архитектором. В дверь кабинета постучали, и вошел Бертрам. «Мистер Стерлинг», — сказал он с почтительным поклоном, — «мистер Фуллертон прибыл и ожидает вас в своем кабинете. Если позволите, я провожу вас». Я собрал бумаги, аккуратно сложил их в портфель и последовал за администратором. Настало время превратить теоретические идеи в реальный бизнес-план. Кабинет Джеймса Фуллертона располагался на антресольном этаже между первым и вторым уровнями магазина, откуда открывался панорамный вид на торговый зал через односторонние зеркальные окна. Это обширное помещение с потолками высотой не менее 15 футов, отделанное темными деревянными панелями и украшенное внушительными картинами в тяжелых рамах. Преимущественно пейзажи Новой Англии и портреты, которые, судя по фамильному сходству, изображали предков Фуллертона. В центре кабинета стоял массивный стол из красного дерева, украшенный замысловатой резьбой, а за ним кожаное кресло, занятое самим Фуллертоном. Крепким мужчиной около 50 лет, с безупречно подстриженными усами и властным взглядом человека, привыкшего принимать решения. В кабинете присутствовали еще трое, два джентльмена в безупречных деловых костюмах, которых мне представили как партнеров Фуллертона, и худощавый мужчина в очках, эксперт по розничной торговле, как я узнал позже. «А, Стерлинг». Фуллертон поднялся, чтобы пожать мне руку. «Надеюсь, вы провели день с пользой. Бертрам сообщает, что вы проявили необычайный интерес к тонкостям розничной торговли. День был исключительно информативным, мистер Фуллертон», — ответил я, пожимая его крепкую руку. «Ваш магазин — образец элегантности и традиционного качества обслуживания. Присаживайтесь», — он указал на стул напротив. «Позвольте представить вам моих партнеров. Мистер Хаттон, управляющий финансами, и мистер Вудвард, отвечающий за операционную деятельность. А это профессор Маршалл из Нью-Йоркского университета, наш консультант по вопросам розничной торговли». Я обменялся рукопожатиями с каждым. Профессор Маршалл, сидеющий мужчина с неряшливой бородкой, оценивающе посмотрел на меня сквозь толстые линзы очков. «Мы наслышаны о ваших нестандартных подходах в финансовой аналитике, мистер Стерлинг», — произнес он с легким скептицизмом в голосе. «Любопытно будет услышать, как эти подходы применимы к розничной торговле. Надеюсь не разочаровать вас, профессор», — ответил я с вежливой улыбкой, доставая из портфеля подготовленные материалы. Фуллертон кивнул секретарю, который немедленно покинул кабинет и вернулся с подносом, на котором стояли чашки дымящегося кофе и тарелка с печеньем. «Итак, Стерлинг», — Фуллертон откинулся в кресле, сцепив пальцы на животе, — «какие финансовые стратегии вы предлагаете для моего бизнеса?» Глава 3. Презентация. Я неторопливо прокашлялся. Надо произвести достойное впечатление на клиента, чтобы он не принял мои идеи за бред сумасшедшего. «Если позволите, мистер Фуллертон, я бы хотел начать не с финансовой стратегии, а с радикально нового ведения самой концепции розничной торговли», — сказал я, раскладывая на столе первые листы с диаграммами. «Радикально нового?» — переспросил Вудвард с заметным недоверием. «Наша компания существует более 40 лет, следуя проверенным принципам торговли. И именно поэтому сейчас идеальное время для революции», — парировал я, вставая, чтобы лучше представить материалы. Джентльмены, то, что я предлагаю, это не просто улучшение существующей системы, а принципиально новый подход к организации розничной торговли, который, по моим расчетам, способен увеличить оборот минимум на 30% при одновременном сокращении операционных расходов на 20%. Эти цифры произвели ожидаемый эффект, недоверчивое молчание, сменившееся напряженным вниманием. «Продолжайте», — сказал Фуллертон, подавшись вперед. «Я указал на первую схему. Планировка традиционного универмага с закрытыми прилавками и отдельными секциями. Текущая модель торговли базируется на принципах, сформированных еще в 19 веке, начал я. Товар за прилавком, индивидуальное обслуживание каждого клиента, многоэтапный процесс оплаты. Эта система элегантна и традиционна, но неэффективна по трем ключевым параметрам. Я последовательно загибал пальцы. Во-первых, неэффективное использование времени продавцов. Мои наблюдения показывают, что продавец проводит до 70% рабочего времени, ожидая клиентов или занимаясь действиями, не создающими добавленной стоимости. Во-вторых, ограниченный контакт клиентов с товаром. Психология покупателя такова, что возможность самостоятельно взять, осмотреть и оценить товар значительно увеличивает вероятность покупки. В-третьих, неоптимальное использование торговых площадей. При текущей планировке до 40% пространства используется неэффективно, создавая мертвые зоны, где клиенты почти не задерживаются. Я перешел к следующей схеме, где изобразил свое видение магазина нового типа. Представьте универмаг, построенный на принципе частичного самообслуживания, продолжил я с энтузиазмом. Для товаров небольшой и средней стоимости покупатели сами могут брать их с открытых, хорошо освещенных стеллажей и полок. Это создает психологический эффект вовлеченности и значительно увеличивает вероятность импульсивных покупок. Маршал покачал головой. Если позволите, мистер Стерлинг, это противоречит всем принципам премиальной розничной торговли. Наши покупатели приходят именно за индивидуальным обслуживанием и атмосферой исключительности. Не полностью согласен, профессор, ответил я. Покупатели приходят прежде всего за товарами, а обслуживание – важное, но вторичное преимущество. Более того, мое предложение не исключает индивидуального обслуживания для товаров высокой стоимости или требующих профессиональной консультации. Но представьте, насколько эффективнее будет работать штат, если продавцы сосредоточатся на действительно важных задачах, а не на доставании перчаток из-под стекла. А как насчет краж? Резонно возразил Хаттон. Открытый доступ к товарам неизбежно приведет к увеличению воровства. Я улыбнулся, ожидая этого аргумента. Прекрасный вопрос, мистер Хаттон. Я перевернул страницу, показывая следующую схему. Система предполагает несколько уровней защиты. Во-первых, открытому доступу подлежат не все товары, а лишь те, где потенциальная прибыль от увеличения продаж превышает возможные потери от краж. Во-вторых, планировка магазина такова, что создает иллюзию постоянного наблюдения. В-третьих, я предлагаю ввести систему напольных контролеров в штатском, незаметно наблюдающих за залом. Я показал расчеты на следующей странице. При консервативном прогнозе потенциальные потери от краж составят менее 2% оборота, в то время как увеличение продаж от самообслуживания не менее 25%. Выгода очевидна. Фуллертон слушал с нарастающим интересом. «Продолжайте», – кивнул он. «Что еще включает ваша концепция?» Я достал эскиз торговой корзины на колесиках. «Одно из ключевых изобретений, которое трансформирует розничную торговлю», – произнес я, демонстрируя чертеж. «Торговая корзина на колесиках, позволяющая покупателям собирать и перевозить значительно больше товаров, чем они могли бы унести в руках. Это не только удобство, но и мощный стимул для увеличения среднего чека. Выглядит необычно», – с некоторым сомнением произнес Вудвард. «Необычно, но практично», – парировал я. «Моделирование показывает, что покупатель с такой корзиной приобретает в среднем в 2,5 раза больше товаров, чем без нее. Это математика, господа, не предположение». Я продолжил, представив концепцию оптимального зонирования магазина, систему единой централизованной оплаты с несколькими кассовыми станциями вместо оплаты в каждом отделе, и революционную для 1928 года идею детской игровой зоны под присмотром персонала. Вы предлагаете превратить наш универмаг в детский сад? С явным неодобрением спросил маршал. Я предлагаю устранить ключевое препятствие, ограничивающее время пребывания ваших лучших клиентов, молодых матерей из состоятельных семей, ответил я. По моим наблюдениям, они покидают магазин в среднем через 43 минуты из-за необходимости успокаивать уставших детей. Если дети заняты и счастливы в специально оборудованной игровой зоне, матери смогут провести в магазине до 2 часов, что увеличит средний чек минимум на 40%. Я перешел к технологическим аспектам, полуавтоматической системе учета запасов, механизированному складу, оптимизированной системе доставки с гарантированными сроками. Господа, розничная торговля стоит на пороге революции, сравнимой с переходом от конных экипажей к автомобилям, сказал я, заканчивая основную часть презентации. Сегодня у вас есть возможность возглавить эту революцию, став первым универмагом нового типа. К началу 1930-х годов такие магазины станут стандартом отрасли, и вопрос лишь в том, будете ли вы лидером этого процесса или последователем. Наступило молчание. Фуллертон барабанил пальцами по столу, обдумывая услышанное. Затем он обменялся взглядами с партнерами. «Допустим», — произнес он наконец, — «ваша концепция заслуживает внимания, но реализация потребует значительных инвестиций и преодоления сопротивления персонала. Многие наши сотрудники работают в компании десятилетиями и не примут изменений. Именно поэтому я предлагаю начать с нового магазина», — ответил я, доставая еще один документ. «У меня есть информация, что вы планируете открытие филиала на 34 и Краткой улице. Это идеальная возможность протестировать новую концепцию, не создавая дополнительного стресса для существующего персонала и клиентской базы. Откуда у вас эта информация?» Фуллертон нахмурился. «Забыл, что сам упоминал об этом на нашей прошлой встрече. Мы еще не объявляли публично о планах экспансии. Я финансовый аналитик, мистер Фуллертон», — я позволил себе легкую улыбку. «Анализ движения капитала вашей компании и недавно оформленная аренда коммерческой недвижимости указывают на подготовку к расширению. Но это еще не все. С вашего позволения, у меня есть предложение по рекламе. Даже самый инновационный магазин не принесет прибыли, если о нем никто не узнает», — произнес я, переходя к следующему разделу презентации. «Поэтому я предлагаю не менее революционный подход к маркетингу и рекламе нового магазина. Я разложил на столе несколько эскизов рекламных объявлений, принципиально отличающихся от стандартных газетных модулей того времени. Это чрезвычайно необычно», — пробормотал Хаттон, разглядывая эскизы. «Здесь почти нет текста». «Именно», — подтвердил я. «Современная реклама перегружена информацией. Покупатель не может удержать в памяти списки товаров и цен, но он запомнит сильный образ и короткую фразу. Шаг в будущее с Фуллертоном», — прочел вслух Фуллертон предложенный слоган. «Лаконично, но будет ли это понятно публике? Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 тысяч раз быстрее, чем текст», — ответил я, озвучивая факты из курсов маркетинга 21 века. «Наша цель — создать не просто рекламу, а цельный визуальный образ, который будет ассоциироваться с вашим новым магазином». Я перешел к следующему листу, где изобразил план интегрированной рекламной кампании. Вместо разрозненных объявлений, которые сегодня практикуют все универмаги, я предлагаю скоординированную кампанию по нескольким каналам. Газетные объявления, рекламные щиты, радиореклама и прямые почтовые рассылки. Все с единым визуальным стилем и сообщением. Мы создадим эффект вездесущности, формируя ощущение крупного городского события. «Радиореклама?» – переспросил маршал. «Это весьма затратный и экспериментальный канал, который обеспечивает доступ к аудитории прямо в их домах», – парировал я. «Предлагаю серию коротких рекламных сообщений на популярных радиостанциях за неделю до открытия, создавая нарастающие ожидания. А это?» – Фуллертон указал на раздел о торжественном открытии. «Нечто грандиозное. Открытие нового магазина должно стать событием городского масштаба», — уверенно заявил я. «Иллюминация фасада, красная ковровая дорожка, оркестр, играющие у входа, приглашенные знаменитости. Представьте фотографии этого события на первых страницах газет. Такую рекламу невозможно купить ни за какие деньги». Я подробно описал систему специальных купонов для первых посетителей, создание атмосферы эксклюзивности через предварительные приглашения для избранных клиентов и серию тематических дней в первую неделю работы магазина. По моим расчетам, такая маркетинговая кампания обеспечит поток не менее 15 тысяч посетителей в первую неделю работы нового магазина, заключил я. При правильной организации пространства и обслуживания как минимум 40% из них совершат покупки, а впечатление от инновационного формата обеспечит постоянный приток новых клиентов через сарафанное радио. «Признаюсь, это смело», – заметил Фуллертон, но в его глазах я уже видел азарт. «Стоимость такой компании – около 30 тысяч долларов», – ответил я, «но возврат инвестиций составит не менее 300% уже в первый месяц работы». Фуллертон обменялся взглядами с партнерами и решительно кивнул. «Включайте маркетинговую кампанию в общий проект. Мне нравится ваш подход, Стерлинг». Он довольно рассмеялся, явно впечатленный. «Что ж, вы действительно хороши, Стерлинг. Да, мы планируем открытие нового магазина в начале следующего года. И ваше предложение использовать его как полигон для инноваций имеет определенную логику». Он повернулся к Хаттону. «Какова финансовая сторона вопроса? Сколько будет стоить внедрение этих новшеств?» Я тут же опередил финансового директора. «По моим расчетам, дополнительные затраты на переоборудование составят около 175 тысяч долларов сверх запланированного бюджета. Если мы исходим из консервативного прогноза увеличения оборота на 30%, инвестиции окупятся в течение 11 месяцев». Хаттон что-то быстро подсчитал в блокноте и неохотно кивнул. «Цифры выглядят реалистично, если прогноз роста верен. Это все очень интересно», – вмешался Вудвард, – «но кто будет руководить реализацией? У нас нет специалистов с опытом внедрения подобных революционных концепций». Фуллертон устремил на меня проницательный взгляд. «Полагаю, мистер Стерлинг сам заинтересован взять на себя эту задачу. Я прав», – я улыбнулся. «Это ключевой момент переговоров». «Совершенно верно, мистер Фуллертон. Я предлагаю возглавить проект от концепции до реализации, с четкими пунктами достижения и системой вознаграждения, привязанной к результатам». «На каких условиях?» – прямо спросил Фуллертон. «Стандартный консультационный гонорар в размере 5000 долларов плюс 5% от прироста прибыли в течение первых 2 лет работы магазина», – ответил я, озвучивая заранее подготовленное предложение. Фуллертон присвистнул. «Немалые аппетиты, молодой человек. 5% от прироста – это может быть очень значительная сумма. Только если проект будет успешным», – парировал я. «Я готов рисковать вместе с вами, мистер Фуллертон. Это доказывает мою уверенность в предлагаемой концепции». Наступила пауза. Фуллертон обменялся взглядами с партнерами, затем поднялся и подошел к окну, глядя вниз на торговый зал, где покупатели и продавцы следовали ритуалам торговли, не меняющимся десятилетиями. «Знаете, Стерлинг», – произнес он наконец, – «мой отец начинал с небольшой лавки на Бауэре. Он был новатором своего времени. Первым предложил фиксированные цены вместо традиционного торга. Современники считали его сумасшедшим, но именно это решение позволило вырасти из лавки в универмаг. Он повернулся ко мне. Возможно, пришло время для новой революции. 3% от прироста прибыли, и мы договорились. 4%, и я включаю в концепцию систему лояльности клиентов по модели клубной карты», – сделал я встречное предложение. «Клубная карта?» – с интересом переспросил Фуллертон. «Система накопительных скидок и привилегий для постоянных покупателей», – объяснил я. «Покупатель получает персональную карту, каждая покупка фиксируется в специальном журнале. При достижении определенной суммы покупатель получает привилегии, скидки, приглашения на закрытые распродажи, приоритетное обслуживание». «Интригующе», – признал Фуллертон. «Хорошо, 4%, но не более 20 тысяч долларов в год». «Договорились», – я протянул руку, и мы скрепили сделку рукопожатием. После этого атмосфера в кабинете заметно разрядилась. Даже маршал, самый скептически настроенный присутствующий, начал задавать предметные вопросы о деталях концепции. «Ваша идея открытого доступа к товарам», – задумчиво произнес он, – «как вы предлагаете ее реализовать для одежды? Порча товара при примерке может нивелировать все преимущества». «Отличный вопрос, профессор. Для одежды я предлагаю гибридную модель». Я быстро набросал схему на чистом листе. «Выставочные образцы в открытом доступе для осмотра и оценки качества», – но примерка и выбор размера по-прежнему с помощью консультанта. Однако даже этот подход увеличит конверсию на 15-20% по сравнению с полностью закрытой выкладкой. Следующий час мы детально обсуждали концепцию, я отвечал на вопросы и вносил корректировки в план по их предложениям. К концу встречи мои собеседники приняли основные идеи, и Фуллертон распорядился подготовить официальный контракт. «Мы планируем начать отделку нового магазина через 3 недели», — сказал он, когда мы прощались. «К этому времени мне нужен от вас детальный план реализации с точными спецификациями оборудования, планировкой и операционными процедурами. Вы получите его через 10 дней, мистер Фуллертон», — пообещал я. «Вроде бы все, но когда я уже собирался уходить, в кабинет вошел новый посетитель». Подтянутый мужчина лет 60 с серебристыми висками и выправкой бывшего военного. А, Вандервуд. Фуллертон приветственно махнул рукой. Вы как раз вовремя. Позвольте представить вам Уильяма Стерлинга, финансового гения, который собирается революционизировать розничную торговлю. Розничную торговлю? Вандервуд приподнял бровь, пожимая мне руку. Необычная сфера интересов для финансиста. У мистера Стерлинга весьма разносторонние таланты, заметил Фуллертон. Вандервуд управляет сетью отелей на восточном побережье, пояснил он, обращаясь ко мне. Мы обсуждаем возможное партнерство по размещению наших магазинов в его новых зданиях. Очень интересно, ответил я, мгновенно оценивая новую возможность. Розничная торговля и гостиничный бизнес имеют множество точек соприкосновения с точки зрения работы с клиентским опытом. В самом деле, Вандервуд явно заинтересовался. У вас есть опыт и в гостиничном деле, у меня есть понимание универсальных принципов клиентского сервиса, которые применимы в любой отрасли, дипломатично ответил я. Например, система лояльности, которую мы только что обсуждали с мистером Фуллертоном, может быть адаптирована для сети отелей с еще большим экономическим эффектом. Звучит интригующе. Вандервуд достал визитную карточку и протянул мне. Может быть, найдете время обсудить эти идеи подробнее, я в Нью-Йорке до конца недели. С удовольствием, я принял карточку, отмечая очередное расширение сети деловых контактов. Когда мы с Фуллертоном остались наедине, он удовлетворенно кивнул. Вандервуд не из тех, кто легко идет навстречу. Вы произвели на него хорошее впечатление, Стерлинг. Надеюсь оправдать ваше доверие, мистер Фуллертон, искренне сказал я. Не сомневаюсь, он похлопал меня по плечу. Через 3 дня у меня званый ужин. Приходите, я представлю вас нескольким интересным людям из мира бизнеса. Ваши идеи заслуживают более широкой аудитории. Покидая здание магазина, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, проект с Фуллертоном открывал колоссальные возможности, не только финансовые, но и для создания деловой репутации инноватора. С другой, я не мог не думать о конверте, спрятанном во внутреннем кармане, и о том, что расследование смерти Riverside Continental Trust требовало моего неотложного внимания. Но я понимал, что оба направления неразрывно связаны в моей новой жизни. Создание финансовой крепости для защиты от грядущего кризиса также важно, как и поиск правды от Continental Trust и смерти отца Стерлинга. Выйдя на 5-ю авеню, я сверился с часами. День еще не закончился, а у меня уже несколько крупных достижений. Теперь надо идти в офис, там у меня тоже накопилось множество дел. Глава 4. В офисе. Выйдя на 5-ю авеню после успешной презентации у Фуллертона, я поймал такси до финансового квартала. Уличные часы показывали начало 4-го. Оставалось еще достаточно времени для работы в Харрисон Партнеры. День выдался продуктивным, но мое расписание все еще забито неотложными делами. Таксист, смуглый мужчина с длинными патлами, ловко лавировал между автомобилями, грузовиками и редкими конными повозками, до сих пор встречающимися на улицах Нью-Йорка. «Чертова пробка на Бродвее», — проворчал он с сильным акцентом. «Строит слишком много высоток, а дороги все те же». Я рассеянно кивнул, мысленно уже составляя план действий на оставшуюся часть дня. Конверт с документами Риверса жег внутренний карман, но сегодня вряд ли представится возможность детально его изучить. Нужно сосредоточиться на текущей работе в компании. Такси остановилось у величественного здания на Уолл-стрит. Заплатив водителю, я взбежал по мраморным ступеням, кивнул знакомому швейцару Джеймсу и проследовал в лифт, чтобы подняться на этаж, где располагались офисы Харрисон Партнеры. В просторном холле за стойкой восседала мисс Петерсон, личная секретарша Харрисона, бдительный страж, контролирующий доступ к начальству. Женщина под 40, в строгом сером костюме и с безупречно уложенной прической, она славилась своей эффективностью и несгибаемым характером. «Добрый день, мистер Стерлинг», – кивнула она официально. «Мистер Харрисон справлялся о вас трижды сегодня. Просил зайти к нему, как только вы появитесь. Мое сердце забилось быстрее. Три раза, что-то явно произошло. Спасибо, мисс Петерсон. Я загляну к нему, когда просмотрю текущую корреспонденцию. Я бы не советовала откладывать». Ее тон стал еще официальнее, что служило плохим знаком. Он казался настойчивым. «Понимаю. Тогда через 10 минут, мне нужно только просмотреть срочные сообщения». Она кивнула и вернулась к печатанию на громоздкой машинке Ремингтон. Проходя через общий зал, я отметил привычную суету брокерского дома. Несколько младших клерков склонились над грозбухами, аккуратно записывая цифры аккуратным почерком. Стрекот телеграфного аппарата в углу сливался с шумом голосов и звонками телефонов. Несколько брокеров эмоционально обсуждали последние новости с биржи, жестикулируя и разбрасывая пепел от сигарет. Молоденькая стенографистка лавировала между столами с блокнотом и чашкой кофе, а мисс Гринвуд, пожилая библиотекарша фирмы, с неодобрительным видом наблюдала за этим хаосом из-за стола, заваленного подшивками финансовых газет. Чарльз Бейкер заметил меня и радостно помахал. «Стерлинг, наконец-то, где тебя черти носили?» Он подошел, хлопнув меня по плечу. «Весь день тебя ищут. Сначала Прескотт, потом Харрисон. Я уж думал, ты сбежал с деньгами клиентов на Кубу». «Деловая встреча», — коротко ответил я, проходя к своему столу. «Что-нибудь срочное по поводу деловой встречи?» Бейкер понизил голос. «Говорят, ты консультируешь Фуллертона. Неплохой улов для парня твоих лет. Офисное сарафанное радио работало с впечатляющей эффективностью. Просто анализ финансовых показателей, ничего особенного». Я постарался ответить как можно более скромно. «Кстати, ты не знаешь, что именно нужно от меня Харрисону?» Бейкер выразительно приподнял брови. «Понятия не имею, дружище», но выглядел он не слишком довольным. И тут еще Паттерсон крутился рядом с его кабинетом. «Ты же знаешь, эти двое не особо ладят в последнее время». Я кивнул, мысленно перебирая возможные причины недовольства Харрисона. «Слишком много внешних консультаций, задержка с рекомендациями по портфелям клиентов, или что-то связанное с Continental Trust». На моем столе лежало несколько телеграмм и заметок. Самая верхняя, написанная аккуратным почерком мисс Гринвуд, сообщала, что материалы по сенатору Бруксу и фермерам с Среднего Запада должны быть готовы еще вчера. Черт, в суматохе последних дней я полностью забыл об этих клиентах, вернее, отложил их на потом. Я быстро просмотрел остальные сообщения, несколько запросов от клиентов, приглашение на ланч от банкира из Morgan Trust, напоминание о запланированном визите к Вандербильту в Саутгемптон. Ничего, что объяснило бы настойчивость Харрисона. Через стеклянную перегородку директорского кабинета я увидел, как мисс Петерсон встала и направилась в мою сторону. Время вышло. «Мистер Стерлинг», — произнесла она так, чтобы слышали все вокруг, — «мистер Харрисон ожидает вас немедленно». Бейкер сделал преувеличенно испуганный жест, и я услышал сдавленные смешки других стажеров. Я поправил галстук, проверил, что конверт надежно спрятан во внутреннем кармане пиджака, и последовал за секретаршей.